Парк «Чёрное озеро». История парка «Чёрное озеро» неразрывно связана с развитием центральной части города и культурной жизнью его жителей. Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от Казанского Кремля, этот парк представляет собой оазис спокойствия и природной красоты в самом сердце мегаполиса. Название парка происходит от одноименного природного водоема «Чёрного озера», существовавшего на этом месте еще в XVII веке. В те далекие времена озеро располагалось за городской крепостной стеной и использовалось как пруд для хозяйственных нужд крепости. Несмотря на романтичное название, оно связано с природной особенностью — торфяным дном, насыщенным илом, который придавал воде темный, почти черный оттенок. Со временем озеро постепенно мелеет, и к началу XIX века начинается активное благоустройство территории вокруг него. Здесь разбивают сады, прокладывают аллеи, высаживают деревья и кустарники, создавая уютное пространство для прогулок и отдыха. Уже тогда парк становится популярным среди казанской интеллигенции и представителей среднего класса, местом встреч, бесед и культурного общения. В 1930-х годах территория парка обновляется. Появляются скамейки, кованые ограждения, декоративные фонари, улучшается озеленение. В послевоенное время парк приобретает не только рекреационное, но и культурное значение. Здесь устраиваются кинопоказы под открытым небом, концерты, народные гуляния и праздничные мероприятия. Парк становится центром притяжения для разных слоев населения, местом, где можно не только отдохнуть, но и приобщиться к культурной жизни города. Одним из наиболее узнаваемых архитектурных объектов парка является ротонда — изящное сооружение в классическом стиле с круглыми колоннами, которое стало своеобразным символом Чёрного озера. Ротонда неоднократно реконструировалась, сохраняя при этом исторический облик и органично вписываясь в ландшафт парка. Вокруг нее часто проходят выставки, фестивали, уличные спектакли и музыкальные вечера, что делает это место центром культурной активности. С ландшафтной точки зрения парк представляет собой гармоничное сочетание аллей, зеленых газонов, цветников и водоемов. Особое внимание уделяется сохранению старовозрастных деревьев — лип, кленов, дубов, рябин, а также высадке новых пород, которые формируют живописные изгибы дорожек и создают уютные уголки для уединения и отдыха. В последние годы в парке активно внедряются современные методы ландшафтного дизайна, направленные на поддержание экологического баланса и устойчивого развития зеленых зон. В преддверии и в ходе подготовки к Универсиаде 2013 года парк «Чёрное озеро» подвергся масштабной реконструкции. Были проложены новые пешеходные и велосипедные дорожки, восстановлены исторические архитектурные объекты, установлено современное освещение, обновлены детские площадки и зоны отдыха. Эти меры позволили сохранить историческую ценность парка, одновременно сделав его более комфортным и доступным для самых разных категорий посетителей. От семей с детьми до пожилых людей и активных спортсменов. В теплое время года в парке работают кафе, летние киоски с мороженым и прохладительными напитками. Проводятся танцевальные вечера, занятия йогой на свежем воздухе, тематические ярмарки и фестивали. Зимой Чёрное озеро превращается в центр зимних развлечений. Здесь заливается каток, устанавливается новогодняя елка, создается праздничная атмосфера, которая привлекает казанцев даже в самые морозные дни. Парк Чёрное озеро играет важную роль в городской инфраструктуре и культурной жизни Казани. Он служит переходной зоной между старым городом и современными кварталами, соединяя главные культурные и туристические маршруты. Вблизи парка расположены Казанский Кремль, Национальный музей Республики Татарстан, улица Кремлевская с ее исторической застройкой и многочисленными памятниками архитектуры. Таким образом, прогулка по парку становится неотъемлемой частью более широкого экскурсионного маршрута по историческому центру города. Исторически территория Чёрного озера и прилегающие к нему места играли роль социального и общественного центра. Здесь регулярно проводились митинги, публичные выступления, народные собрания и культурные акции. Сегодня парк «Чёрное озеро» — это пример успешного баланса между историей и современностью, природой и урбанистикой. Его пространство наполнено историческими символами и архитектурными элементами, которые органично сочетаются с современными удобствами и активностями. Парк остается живым организмом, который меняется вместе с городом, отражая его дух, культурное многообразие и стремление к развитию. Таким образом, Черное озеро — это не просто зеленая зона в центре Казани, а важный культурный и природный объект, который продолжает вдохновлять жителей и гостей города, объединяя прошлое и настоящее в едином пространстве красоты, покоя и творчества. На протяжении столетий Черное озеро менялось, трансформировалось, адаптировалось к новым условиям, но неизменно оставалось любимым местом отдыха как казанцев, так и гостей столицы Татарстана. К началу XX века Черное озеро окончательно превращается в полноценный городской парк. Даже в наши дни парк сохраняет дух демократичного общественного пространства, где каждый может найти уголок для отдыха, общения или уединения, не покидая при этом центр городской жизни.